Это нечестно. Существует еще ряд раздражителей, которые могут оказывать неприятное, хотя и незначительное по сравнению с аллергическими или инфекционными реакциями воздействие на носовые пазухи. Все мы, наверное, отмечали изменение вязкости наших слизистых выделений при резких перепадах температуры или когда оказывались в задымленном месте. Аналогичные реакции иногда вызываются парами духов и красок, алкоголем, острой пищей. В 90-х годах я работала в Манчестерском университете, и каждую неделю мы с друзьями, греком Димитрием и немцем Йоханнесом, ездили на пару миль к югу от города в район под названием Рашхолм, а точнее на улицу Уимслоу-Роуд. Здесь находится квартал Карри-Майл, в котором расположено более 70 ресторанов, представляющих кухню Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Мы остановили выбор на индийском карри. Я была молода и никогда раньше не знала подобных вкусовых ощущений. Для меня чем острее, тем лучше. От незнакомой еды я была в восторге, лишь поняла, что нужно запасаться носовыми платками. Дело в том, что соленые огурцы, перец и чили содержат капсаицин и аллилизотиоцианат, или аллилгорчичное масло. Оно есть также в редисе и горчице, которые защищают растения от поедания животными. Птицы к этим веществам нечувствительны, поэтому если на кормушку для птиц нападают белки, просто добавьте в корм стручки перца чили. Птицы не будут возражать, зато белки станут искать еду в другом месте. Оба эти вещества активируют температурные рецепторы на языке, заставляя вас распознавать еду как горячую, что в конечном счете приводит к онемению языка. Я очень люблю редис, но на собственном горьком опыте убедилась, что лучше много не съедать его непосредственно перед лекцией. Однажды из-за этого я не смогла управлять движениями собственного языка, что привело ко многим ошибкам. Чаще всего капсаицин раздражает болевые рецепторы носа, вызывая быстрое выделение слизи. Причина в том, что такая боль интерпретируется как угроза. Но не стоит с карри пить пиво для приглушения остроты пищи, как вы, может быть, подумали, потому что в пиве недостаточно этанола, чтобы захватить молекулы капсаицина, и в воде они не растворяются. Лучше всего для нейтрализации их жгучести подойдет молоко. Казеин, содержащийся в молоке, любит жиры, обнимает молекулы капсаицина и вымывает их изо рта. А самым идеальным будет ласси – традиционный индийский напиток на основе йогурта. Все эти реакции на острую пищу редко приводят к возникновению синусовой головной боли. Данный раздражитель вызовет ринорею или насморк, а не заложенность носа. При этом ринорея способна помочь, пусть и временно, в борьбе с отеком носовых пазух. Так что если у вас заложен нос, стоит съесть перец чили. Теперь об алкоголе. Чувствовали вы себя когда-нибудь после ночной вечеринки заплывшим? Некоторые готовы будут поклясться, что после ночи, проведенной за употреблением пива, вина или шампанского, носовые пазухи закладывает. Однако в научной литературе мало убедительных объяснений, почему это происходит. Тем не менее, мы можем применить наши знания о составе алкоголя и о том, что вызывает синусит, и сделать вывод, что типичный виновник здесь гистамин, высвобождение которого запускается содержащимся в выпивке этанолом. Механизм происходящего такой. Этанол вызывает расширение кровеносных сосудов лица, а это заставляет наш мозг думать, что мы в опасности. И далее следует выброс гистамина, приводящий к ощущению заложенности носа как за счет расширенных кровеносных сосудов, занимающих больше места, так и за счет увеличения количества выделяемой слизи. Однако алкоголь также содержит наряду с этанолом, гистамин. Хотя он и распадается в желудке, со временем общий уровень гистамина в крови может повышаться. Гистамин есть в выдержанном сыре, соленых огурцах, оливках, авокадо, сметане и даже бананах. Многие из этих продуктов связаны с так называемыми диетическими причинами мигрени, что еще больше подрывает уверенность в том, что синусовая головная боль не связана с мигренью, если эта боль проявляется сама по себе. Кроме того, чем больше алкоголя вы потребляете, тем сильнее обезвоживание вашего организма. А потому вырабатываемая в организме слизь густеет и затрудняет движение ресничек в эпителиальном слое, что приводит к заложенности носовых пазух, поскольку токсичные частицы застревают в них, они опускаются по задней стенке горла. Чувствительность и носовые пазухи. Два других диетических демона синусита – это, как предполагают некоторые исследователи, лактоза и глютен. Лактоза содержится во всех молочных продуктах, глютен – в пшенице, ячмене и ржи, хлеб и пиво. Правда, научных доказательств подобных гипотез очень мало. Известно лишь, что порой наблюдается аллергическая реакция на глютен, и в частности на один из его компонентов – глиадин. И эта иммунная реакция вызывает воспаление в тонком кишечнике. В конечном итоге пациенты утрачивают способность усваивать питательные вещества из привычного рациона, и у них проявляются симптомы кишечной патологии. Однако, как насчет последствий потребления глютена, не связанных с этим заболеванием? Возможно ли, что антитела к глиадину или другому компоненту глютена могут вызвать воспалительную реакцию в носовых пазухах? Одно из неприятных последствий повышения уровня антител к глютену – то, что они атакуют слизистую оболочку кишечника, делая ранее неровную поверхность, идеально подходящую для абсорбции, плоской, как блин. Вот почему целиакия, кишечная патология, связанная с непереносимостью глютена, представляет собой аутоиммунное заболевание. Она поражает ваши собственные ткани. Основной класс вырабатываемых антител – иммуноглобулин А, или сокращенно ИГА. Он содержится также в слизистых оболочках дыхательных путей, слюне и слезах. Второй иммуноглобулин, уровень которого при целиакии повышен, ИГГ, отвечающий за нашу иммунную реакцию на пыльцу и перхоть домашних животных. Аллергию вызывают именно мельчайшие частицы, отделяющиеся от кожи наших пушистых и пернатых друзей, а не сама шерсть домашних питомцев. Он в большом количестве содержится во всех жидкостях организма, поскольку это наша первая линия защиты от бактерий и вирусов. Итак, насколько вероятно, что вызвать синусит может повышение уровней ИГА и ИГГ, связанное с потреблением глютена, но недостаточное, чтобы вызвать глютеновую болезнь? Тысячи людей, которые вели дневники питания и практиковали ограничительные диеты, в рамках которых систематически исключали глютен, считают, что такая вероятность весьма высока. О связи между потреблением лактозы и развитием синусита данных не намного больше. В 2005 году была опубликована статья, посвященная этому вопросу. Кроме того, Стефани Мэтьюс и ее коллеги из Гартевского университета сообщили о случае 53-летней женщины со множеством заболеваний, в том числе с застарелой астмой, экземой, проблемами с носовыми пазухами, болями в мышцах и суставах, пониженной концентрацией внимания. Пациентке прописали ряд лекарств, спреев и мазей, и она ожидала своей очереди на операцию – по замене коленного сустава. Команда Стефани провела тест на непереносимость лактозы, для чего женщине дали 50 граммов лактозы и в течение 3 часов после этого замеряли количество выдыхаемого водорода. Считается, что если за это время концентрация водорода в выдыхаемом воздухе превышает показатель 0,2, то лактоза практически не усваивается. У пациентки Стефани уровень водорода никогда не достигал такого значения, поэтому было отмечено, что индивидуальной непереносимости лактозы у нее не выявлено. Единственная проблема заключалась в том, что после приема лактозы женщина тем не менее страдала от множества симптомов, которые сохранялись в течение 3 дней. Поэтому медики решили все же порекомендовать ей на месяц безлактозную диету и понаблюдать за ее состоянием. Через месяц эта пациентка словно стала другим человеком. У нее прошла диарея, посвежела кожа, исчезли астма и проблемы с носовыми пазухами, сознание прояснилось. Она уже не беспокоилась, что у нее начинается деменция. Этот случай находит отклик у многих людей по всему миру и ставит под сомнение то, что мы принимаем за норму. Если все, что мы можем измерить с медицинской точки зрения, имеет некий нормальный диапазон, значит ли это, что вы как личность попадаете в него? 53-летняя женщина, страдавшая непереносимостью лактозы, определенно была подобным примером, и доказательством послужил пудинг, приготовленный без использования молока. Человеческий организм столь же удивителен, сколь сложен и загадочен. Пришло время рассматривать людей как людей, а не как единицы в базе данных. Виновато ваше лицо. У синусита, помимо внешних причин, существует множество причин внутренних. Самая распространенная из них – носовые полипы. Возникая чаще всего в пазухах решетчатой кости, они свисают, как слезы, со слизистой оболочки. Полипы состоят из омертвевших тканей, иммунных клеток и соединительной ткани и покрыты ресничатым, кажущимся многослойным эпителием, выстилающим полость, в которой они живут. Эти мягкие и доброкачественные новообразования не проходят сами по себе и могут расти до тех пор, пока полностью не заблокируют носовые пазухи. В дополнение к этому они способны выделять слизь через свои бокаловидные клетки. Их появление вызвано стойкими инфекциями в носовых пазухах и аллергическим ринитом, астмой и аллергией на аспирин, а также распространено у больных муковисцидозом. Увеличение размеров лица до подросткового возраста и далее может изменить форму пазух и даже факт их наличия. Решетчатая и верхнечелюстная пазухи, те, что расположены вокруг переносицы и скул, существуют у человека с рождения, но клиновидная пазуха за лицом начинает формироваться у ребенка только в 7-летнем возрасте и заканчивает свой рост, когда ему исполняется 15 лет. Лобные пазухи наполняются воздухом лишь в возрасте от 4 до 12 лет, но вплоть до 25 лет не достигают своего окончательного размера и завершенной формы. Представьте себе жизнь, которую вы вели в 20 лет, когда думали, что знаете о своем лице абсолютно все. Теперь вам известно, что в то время часть вашего лица еще даже не закончила развиваться. В дополнение к этим структурным изменениям есть и другие предпосылки неаллергического синусита. Он часто возникает в периоды гормонального дисбаланса, особенно у женщин, в пору полового созревания, менструации и на всем протяжении беременности, от 2 месяца до родов. Он также бывает признаком недостаточной активности щитовидной железы, приводящей к замедлению метаболизма. Механизм, с помощью которого гормональный дисбаланс вызывает синусит, еще не совсем понятен, За исключением того, что в ответ на такие флуктуации кровеносные сосуды носовых путей расширяются, приводя к воспалительной реакции и ощущению заложенности носа. Как будто человеку в такой период и без того не хватает проблем. Что вы при этом чувствуете? Те, кто страдал от чего-либо из перечисленного в этой главе, уже знают, насколько распространенное явление – приступ синусита. Возможно, это не та головная боль, от которой режет глаза, но она тупая и постоянная. А в сочетании с заложенностью носа это означает, что для повседневной жизни вам требуется дополнительная энергия. Люди, не страдающие синуситом, иногда не понимают, как он влияет на их друзей, коллег или членов семьи. Однако теперь у нас есть опросник СНОТ-22, с помощью которого можно отчасти понять ситуацию. Опросник предлагает ответить, как вы относитесь к определенным вещам, оценив их по шкале от 0 до 5. Ответы, конечно, субъективны, но заполнение такой формы дает представление о том, как человек себя чувствует в течение какого-то времени, а также как на нем сказывается собственное состояние. Одно и то же заболевание может оказывать разное воздействие на разных людей или различаться симптомами. В этом и состоит трудность. Анкета, о которой идет речь, не дает объективной информации, насколько серьезен случай синусита. Об этом нам могут сказать анализы, например, эндоскопия носа. Таким образом, у одного человека могут быть по результатам заполнения анкеты высокие баллы, при том, что внешне он будет выглядеть так же, как респондент с более низкими баллами. Просто первый, отвечавший, переносит заболевание хуже, чем второй. Тому может быть много причин. Анкета информирует, как случай синусита влияет на кого-то в конкретный момент. Такая информация обрабатывается и проверяется на надежность в рамках всей выборки, чтобы получить достоверную репрезентацию коллективного опыта. СНОТ-22 разрабатывала, начиная с 1998 года, команда под руководством Джея Пикерилло, отоларинголога и практикующего хирурга. Он проводит операции на шейно-головном отделе из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури. Опросник составлялся для проверки физического и эмоционального воздействия синусита. Разве это не чудесно, что анкета под акронимом СНОТ, в переводе с английского, как вы помните, сопли, помогает описать то, чему соответствует значение этого слова? В данном случае название расшифровывается как Synonasal Outcome Test. Анкета включает 22 вопроса, затрагивающих такие проблемы, как интенсивность чихания или насморка, заложенность в ушах, вязкость выделения из носа, а также степень утомления и влияние на концентрацию внимания, продуктивность, настроение. Последние вопросы относятся к качеству жизни. Теперь ясно, что хронические заболевания носовых пазух могут серьезно повлиять на вас, и это отнюдь не ограничивается увеличением ваших еженедельных расходов на покупку носовых платков. СНОТ-22 в действии. Я предложила заполнить анкету 52-летней Сьюзен, которая вела курс оказания первой помощи для группы моих коллег по лаборатории. Сьюзен постоянно кашляла, и по ее голосу было понятно, что выделяемая мокрота доставляла ей неудобства. Как-то во время перерыва я спросила, не одолевает ли ее жуткая хворь, простуда, которая циркулировала в то время. Она сказала, что переболела этой простудой около 5 недель назад, а сейчас переносит остаточный синусит. Так всегда у нее бывает. Мне было интересно, к как это повлияло на ее повседневную жизнь. Сьюзен признала, что ей нелегко, потому что она явно недостаточно больна, чтобы брать больничный, и с таким пограничным состоянием нужно как-то справляться. Однако это раздражало ее и утомляло. Она заполнила снот 22 после дневных занятий и ответила на вопросы, касающиеся собственных ощущений за последние 2 недели, используя шкалу от 0 до 5, где 0 означает отсутствие эффекта, а 5 – очень плохое самочувствие. Максимально возможный совокупный балл при ответе на все 22 вопроса – 110. Результаты ниже 8 баллов говорят об отсутствии проблемы. 8-20 означают легкую степень воздействия, а от 21 до 50 – умеренный уровень проблем, выше 50 баллов – серьезное заболевание. Сьюзен набрала 61 балл – тяжелое состояние и поставила высокие, говорящие о проблеме, баллы по всем вопросам о качестве жизни. Она не испытывала лишь смущения из-за своего недомогания. Она страдала им уже 15 лет, поэтому была выше этого. Интересно, что наиболее серьезные проблемы, касающиеся качества жизни, которые были ею отмечены, связаны со сном и усталостью. Плохой сон и ощущение усталости порой оказывают огромное влияние на нашу способность справляться с жизнью в целом, не говоря уже о хронических проблемах со здоровьем. Они могут субъективно ухудшить ситуацию и, в частности, послужить фактором, способствующим депрессии. Явными причинами проблем для Сьюзен были заложенность носа, стекание слизи по задней стенке горла, кашель, головная боль, а следствием – отсутствие полноценного спокойного сна. И чем более протяженным был этот цикл, тем больше усугублялась изначальная причина. Я спросила Сьюзен, как она относится к синусовой головной боли. Она ответила, что испытывает такую боль постоянно. И обычно боль по характеру тупая или тяжелая. Сьюзен приучилась игнорировать ее, но если когда-либо она обнаружит, что боли больше нет, то испытает облегчение, воодушевление, и ей будет гораздо легче справляться со всем остальным. В этом нет ничего необычного. Наш мозг может игнорировать боль, но индивидуальные способности по отношению к этому ощущению значительно различаются. Такое явление называется блокировкой боли. Самый простой пример – когда мы ударяемся обо что-то твердое ногой, то первое, что делаем, трем больное место. Это срабатывает, потому что мозг не умеет делать две вещи одновременно. Он может получать либо сигнал о боли, либо сигнал о прикосновении к коже. И последняя соматосенсорная информация побеждает. При синусовой головной боли такое средство трудно применить, поскольку источник боли нам недоступен, нельзя потереть носовые пазухи. Тем не менее, временного облегчения можно добиться, массируя область между глазами у переносицы, а затем проводя рукой вверх глазницы, где находятся пазухи решетчатой кости, или потирая лоб там, где располагаются лобные пазухи. Более сложный пример воздействия на боль – связан с ролью внимания. Если, сидя в кресле стоматолога, вы будете смотреть телевизор, я могу сделать 2 заключения. Во-первых, вы не у моего стоматолога. А во-вторых, вам понадобится меньше обезболивающего, потому что мозг не столь активно воспринимает болевую информацию, когда ваше внимание отвлечено. Сьюзен делает нечто подобное, используя разум и силу воли, чтобы игнорировать головную боль, вызванную тяжелым синуситом. Зная, что она в прошлом играла в хоккей, я предполагаю, что у нее есть опыт выработки терпения к боли. Многих знакомых, страдающих синуситом, я спрашиваю, Вы уверены, что ваша головная боль – это именно синусовая головная боль? Некоторые лор-хирурги, например, Ник Джонс из больницы Ноттингемского университета, считают, что головная боль в пазухах в действительности возникает только в весьма специфических случаях, таких как инфицирование клиновидной пазухи, что встречается относительно редко. Есть ли вероятность, что эти случаи путают с головной болью напряжения? Как думает Ник? Сьюзен тщательно обдумала этот вопрос. Она полагала, что чувство усталости и переутомления, вызываемое синуситом, становится причиной испытываемой ею напряженности. А это способно привести к головной боли напряжения. Но ее симптомы не соответствуют признакам классической головной боли напряжения, о которой подробнее будет рассказано в следующей главе. Я часто слышу подобное. Некоторые люди говорят, что их проблемы с носовыми пазухами вызывают в голове дискомфорт, а не боль. Один молодой человек заметил, что попытки сравнить эти два ощущения – пустое копание в мелочах. «Ты знаешь, что это была боль, потому что когда ее больше нет, наступает блаженство», – сказал он мне. Изучение синусита. Что можно сделать для Сьюзен и бесчисленного множества других людей, страдающих синуситом и всеми его последствиями, как в случае обострений, так и при хронической его форме? Если принять во внимание все причины синусита, то совершенно очевидно, что не существует единого способа облегчить это состояние. Поэтому лечение должно частично учитывать то, чем было вызвано расстройство. Это ключ к исцелению вообще всех заболеваний, а головных болей в особенности. Если причина для вас не очевидна, ведите дневник, и она станет явной, что поможет избежать воздействия ее возбудителей. Если картина для вас так и не прояснилась, значит, пришло время записаться на прием к отоларингологу, который может обследовать вас, например, на наличие полипов или структурных аномалий, а также определить, поможет ли в вашем случае операция. Из разговора с Кейт Блэкмор, детским хирургом-отоларингологом, я узнала о методах диагностики проблем с носовыми пазухами. Легче всего выявить это расстройство, когда головная боль у пациента сопровождается другими характерными симптомами, связанными с заболеваниями носовых пазух. Если пациент придет на прием после того, как уже прошел курс антибиотиков, который улучшил его самочувствие, это также указывает на перенесенную инфекцию носовых пазух. Иногда из желания помочь больному терапевт назначает ему компьютерную томографию, КТ. Трудность здесь в том, что такое сканирование зафиксирует состояние пазух лишь в конкретный момент и мало о чем скажет врачу. У каждого третьего из нас в любой момент можно увидеть какое-то скопление жидкости в пазухах. Это не всегда свидетельствует о заболевании. Разная скорость, с которой наши реснички перемещают слизь, не указывает в большинстве случаев на какое-либо нарушение в организме. Хуже того, данные компьютерной томографии представляют собой преимущественно трехмерные рентгеновские снимки, поэтому о проведении повторных КТ с целью проверки, рассасывается ли скопление слизи, не может быть и речи, если только вы не хотите через некоторое время светиться от излучения. Кейт стала своего рода детективом, особенно имея дело в качестве педиатра с самыми маленькими пациентами, которые не могут сформулировать, где и как они чувствуют дискомфорт или боль. Когда я разговариваю с людьми, работающими с детьми, мне всегда кажется удивительным, как много боли мы должны испытать, чтобы иметь возможность рассказать о пережитом опыте. Кейт, по ее словам, именно потому и любит свою специальность отоларинголога, что может и делать операции, и применять медицинские препараты, и при этом обязана интересоваться своими пациентами как реальными людьми. Они сами владеют отмычками к разгадке собственных болезней. Ей лишь нужно добыть драгоценные фрагменты информации и сложить их все вместе, чтобы поставить диагноз. А затем решить, какой курс лечения лучше всего подходит для конкретного пациента. Кейт задает много вопросов, например, о симптомах, о начале болезни, о том, чем занимается ребенок. Она обязательно делает для верности эндоскопию носа, чтобы определить, нет ли у больного анатомических проблем или воспаления, гноя, либо полипов, как в полости носа, так и вокруг устья пазухи. Это отверстие в кости, через которое воздух попадает в пазуховые полости. Для уточнения диагноза Кейт может также взять мазок и проверить, не вырастет ли в лаборатории что-нибудь необычное. Лечение синусита. Синусит, который представляет собой результат аллергии, легче лечить, если она вызвана перхотью домашних животных, а не пыльцой. В конечном счете контакта с домашними животными проще избежать. Кейт Блэкмор отмечает, что за годы своей практики наблюдала, как стремительно растет количество случаев развития аллергии на полевых клещей. Это крошечные родственники пауков, которые питаются пылью, состоящей в основном из наших отмерших и отделившихся от тела частиц кожи. Этот рост еще продолжается, даже несмотря на то, что мы научились гораздо лучше распознавать пылевых клещей как аллергенов. В обществе до сих пор преобладает мнение, что мы слишком чистоплотны, а потому избегаем любого контакта с пылевыми клещами. Так что наш организм, встретившись с ними, рассматривает их как некое исключение из нормы и отвечает сильной иммунной реакцией. Некоторые люди, которых лично я знаю, но не стану называть по имени, видят в этом отличный повод не вытирать пыль. Мы же не хотим беспокоить пылевых клещей, не так ли? В такой позиции не больше смысла, чем в так называемом «правиле 5 секунд», в течение которых, мол, можно поднять с пола еду, если вы ее случайно уронили. Это как? Разве там стоит команда микроорганизмов с секундомером и считает? Нет, ребята, нет, еще нет. Подождите. 3, 2, 1, вперед. Я так не думаю. Дело в том, что такое понятие, как «слишком чистоплотный», действительно существует. Как только вы узнаете, какие именно раздражители вызывают у вас заболевания, постарайтесь по возможности избегать их. Однако для лечения гайморита, возникшего после простуды или в результате обстоятельств, которые вы не можете предвидеть, есть несколько вариантов. Например, при вероятности того, что у вас развилась инфекция носовых пазух, синусит, который не проходит в течение 4 недель после первоначального заболевания, такого как, например, простуда, могут потребоваться антибиотики. Многие диагнозы в медицине ставятся в процессе лечения. Так, если антибиотики устраняют симптомы, беспокоившие пациента, а боль и дискомфорт исчезают, то это, по всей видимости, была именно инфекция носовых пазух. Если лечение не дает результатов, у болезни должна быть другая причина. Антибиотики и как они действуют. Наиболее распространенный антибиотик – пенициллин, который был открыт Александром Флемингом в 1928 году. В структуру пенициллина и родственных ему веществ входит так называемое бета-лактамное кольцо – молекулы кислорода, связанные углеродом с молекулами водорода и азота. И они имитируют основной компонент клеточной стенки бактерий, помогающий разрушать эту оболочку. Увы, бактерии на протяжении многих лет боролись с этой угрозой и научились производить ферменты, способные разрушить бета-лактамное кольцо прежде чем оно сможет захватить патогены. Кроме того, пенициллин намного эффективнее действует против грамположительных бактерий, чем против грамотрицательных. Ему трудно атаковать более прочную клеточную стенку последних. Тем, кто страдает аллергией на пенициллин или на кого он не действует, может быть прописан антибиотик другого типа, например, относящийся к группе макролидов, эритромицин, диапазон воздействия которого несколько шире, чем у пенициллина. Эритромицин останавливает синтез белков внутри бактериальной клетки, предотвращая ее воспроизведение. Однако и этот препарат не всегда успешно борется с грамотрицательными бактериями, имеющими прочные стенки. Существует класс антибиотиков, которые могут справляться и с грамположительными бактериями, и с грамотрицательными. Это тетрациклины, такие как доксициклин, которые были открыты в 40-х годах XX века. Действуют они аналогично макролидам, но из-за бактериальной адаптации постепенно снижают свою эффективность. С учетом устойчивости многих бактерий к антибиотикам, при их применении, вероятно, требуется действовать более целенаправленно. Если с помощью мазка из носа удалось получить, культивировать и идентифицировать в лаборатории образец бактерий, правильное лечение антибиотиками можно будет подобрать с самого начала. Проблема в том, что на все это нужно время, и его по разным причинам часто не хватает. Медики обычно говорят, что люди приходят к ним в кабинет уже с острым недомоганием, и в результате врач чувствует себя обязанным помочь пациенту немедленно, прописав какое-либо лекарство. Такое поведение – проявление человечности. Срочность вмешательства связана также со стремлением предотвратить опасное осложнение, ведь из-за близости к мозгу носовых пазух попавшие в них бактерии могут распространиться и инфицировать мозговые оболочки, вызывая менингит, или ткани вокруг глаз. Поэтому если проблемы с носовыми пазухами вызывают сильную головную боль, спутанность сознания или снижение концентрации внимания, а также негативно влияют на ваше зрение, не затягивайте с лечением. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует срочно обратиться к врачу. Хирургические решения. В большинстве случаев при проблемах у пациента с носовыми пазухами вмешательство отоларинголога ограничивается назначением лекарств, о чем уже говорилось. Если прописанные средства не дали результата, приходится прибегнуть к операции. Во все времена она была весьма травматичной процедурой. Ее суть – в расширении дренажных пазуховых каналов путем высверливания окружающей их кости. Такая операция, кроме того, содержит риск, поскольку в ходе ее могут быть повреждены другие костные структуры, такие как носовые раковины, которые увлажняют воздух, когда он проходит по полости носа. И она, как правило, не подходит для детей, потому что их лица не окончательно сформированы. К счастью, дети в большинстве своем хорошо реагируют на лечение препаратами. Вместе с тем, лор-хирурги успешно проводят детям операции на аденоидах, от греческого «аден» – «железо», небольших тканевых образованиях между спинкой носа и горлом, в которых задерживаются бактерии и вирусы. Из-за местонахождения аденоидов увеличение их размеров может вызывать застойные явления, в результате которых дыхание становится зловеще тяжелым. Увеличенные аденоиды часто поддаются лечению назальным стероидным спреем, но случается так, что в конечном итоге может потребоваться их удаление под наркозом. Что можете сделать вы? Мы всегда предпочитаем думать, что обращение к врачу – крайняя мера. Поэтому давайте остановимся на том, что можем сделать мы сами, когда избежать развития синусита не удалось. Смойте патогенные микроорганизмы. Первое, что нужно попробовать в домашних условиях, это промыть носовые пазухи с помощью специальных приспособлений для санации полостей. Очень важно, чтобы раствор, который вы используете, был как можно более чистым. Можете купить стерильный физиологический раствор или приготовить его по рецепту врача, используя кипяченую воду, соль и питьевую соду, а полученную жидкость хранить в холодильнике. Постарайтесь, чтобы при втягивании носом раствор прошел из одной ноздри в другую. Можно сделать это с помощью носика заварочного чайника или купить соответствующее устройство. В моих глазах люди, освоившие такую процедуру, являют прямо олимпийское мастерство. Я слишком много раз ломала себе нос, чтобы лично мне она помогала. Но промывание носа весьма важно. Если вы смоете застрявшие в нем омертвевшие частицы тканей, что само по себе помогает уменьшить заложенность носа, перед тем, как применить какое-либо ингаляционное средство, вы увеличиваете шансы на то, что оно попадет туда, куда необходимо. И удостоверьтесь лишний раз, что раствор для процедуры чист, ведь вы не хотите вносить еще больше патогенных микроорганизмов туда, где они совсем не нужны. Ментоловый карандаш. Когда у меня закладывает нос и возникает ощущение удара по лицу лопатой, я использую ментоловый карандаш. Нужно просто вставить его в ноздрю и глубоко вдохнуть. Эти ментоловые карандаши не следует путать с гигиенической помадой, которая лечит болезненные сухие или потрескавшиеся губы, даже если они выглядят одинаково. Использование бальзама для губ в области носа окажет менее приятный эффект, а если кто-то застанет вас за этим занятием, вас станут безжалостно дразнить, что в принципе справедливо. А вот ментоловый карандаш принесет огромное и мгновенное облегчение. Как это работает? Логично предположить, что ментол растворяет слизистые пробки, которые находятся у переносицы. Не так ли? Не совсем. Это один из тех случаев, когда здравый смысл не помогает понять реальность. В Азии люди в течение сотен лет использовали экстракт мяты как средство для лечения респираторных заболеваний. Однако в западном мире его применяют только с XIX века. В наши дни экстракт мяты выпускают во многих формах – мази, карандаши, спреи, леденцы, сиропы от кашля. Список можно продолжить. Ментол действует на сенсорные рецепторы, воспринимающие прохладу, поэтому именно ее мы и чувствуем, когда вдыхаем его пары. Итак, несмотря на то, что ментол абсолютно никак не влияет на движение воздуха через нос, вы чувствуете, что оно уже не столь затруднено, как раньше. Вас больше не угнетает заложенность в носу. Происходит при этом следующее. Ментол влияет на ваше восприятие, вызывая чувство облегчения и совсем не устраняя при этом саму заложенность. По сути, это обманчивый эффект. Однако ощущение того, что вы действительно можете дышать, приглушает воспалительные сигналы вашего мозга, которые отчасти были вызваны испытываемыми трудностями с дыханием. Невозможность дышать носом – в какой-то мере эмоциональная проблема. Такое состояние вызывает стресс, а всякий стресс вызовет, в свою очередь, соответствующую реакцию, самым заметным следствием которой становится прилив крови к определенному участку. По этой причине паника человека из-за того, что он не может дышать, усугубит ситуацию, потому что такое состояние вызывает расширение кровеносных сосудов в голове и пазухах, в результате чего протоки пазух становятся еще меньше. Ментол просто влияет на ваше восприятие того, насколько у вас заложен нос, и это, повторим, ослабляет воспалительную реакцию связанную со стрессом. Прелесть этого средства в том, что, хотя теперь вы знаете его секрет, ментол все еще действует. Наша вегетативная нервная система – части мозга, которые заставляют нас работать в фоновом режиме. Функционирует без особого вмешательства со стороны нашего сознательного мозга, а все холодовые рецепторы являются автономными, то есть входят в ее состав. Ментол, правда, оказывает лишь относительно краткую помощь, и поглощая бесчисленные подслащенные ментоловые леденцы, вместо того, чтобы устранить саму проблему заложенности носа, вы рискуете умереть от осложнений диабета второго типа. Тем не менее, важно справиться с заложенностью, потому что головная боль и одышка, затрудненное дыхание, приводят к утомляемости и ухудшению сна, а это верный путь к еще большей утомляемости. Организм испытывает стресс, усугубляя воспаление и отвлекая вашу иммунную систему от борьбы с другими распространенными болезнями. Освободите место. Какие еще средства есть в нашем арсенале? Противоотечные, сосудосуживающие препараты, отпускаемые без рецепта, включают псевдоэфедрин, например, Судафед, в виде таблеток для перорального применения. Обычно он входит в состав большинства средств от простуды и гриппа, или оксиметазолин в виде назального спрея. Оба они вызывают сужение стенок кровеносных сосудов, освобождая место для воздуха, в отличие от ментола, который заставляет вас лишь чувствовать это, поскольку уменьшают пространство, занятое кровеносным сосудом. Еще один положительный эффект состоит в том, что из-за ослабления кровотока к области носа воспалительные агенты не переносятся с такой большой скоростью, как прежде, и это тормозит развитие заложенности. Антигистаминные препараты. В нашем распоряжении есть еще антигистаминные препараты. Ранее мы обсудили, что гистамин – первая линия защиты нашей иммунной системы, молекула, которая помогает высвобождать для борьбы с инфекцией лейкоциты из кровеносных сосудов, делая эти сосуды более проницаемыми и более широкими и направляя по ним больше крови в нужную область. Итак, если вы примете антигистаминный препарат, вы пресечете воспалительную реакцию на корню. Существуют антигистаминные препараты двух типов. Те, что относятся к первому типу, были разработаны раньше. Эти средства вызовут у вас сонливость, поскольку они проникают через гематоэнцефалический барьер и снижают в мозге уровень гистамина, задача которого заключается в том, чтобы держать вас в тонусе. Антигистаминные второго типа лишь блокируют гистаминовые рецепторы в остальной части тела и таким образом ослабляют там воспалительную реакцию, но не влияют на химические процессы в мозге. Сонный вариант очень удобен, когда вы хотите хорошо выспаться и побороть последствия физических нагрузок, необходимых для противостояния инфекции или аллергии. Препараты, не вызывающие сонливость, помогают справиться с симптомами в течение дня. К сожалению, если вы принимаете антигистаминные препараты, например, в сезон распространения пыльцы, вы должны помнить, что снижаете эффективность собственной первой линии защиты от всех угроз. Наиболее заметным проявлением этого факта окажется то, что ваши царапины и порезы будут заживать медленнее, чем обычно. Спасительные стероиды. Искусственные стероиды действуют так же, как наши естественные кортикостероиды, которые выделяются надпочечниками. Образуясь из холестерина, да, вопреки распространенному мнению, у этого вещества есть и полезное применение. Кортизол высвобождается во время стресса и играет важную роль в снабжении организма энергией, уменьшении воспаления и сужении кровеносных сосудов, а также в подавлении иммунной системы, чтобы сосредоточиться на преодолеваемом стрессе. Введение дозы кортикостероидов прямо в ту область, где у вас идет воспалительный процесс и повышен иммунный ответ, нормализует расширенные кровеносные сосуды, блокирующие пазухи. Более того, со временем спрей сделает вас менее чувствительным к тому, на что у вас аллергия, будь то пыльца или перхоть домашних животных. Однако большинству людей достаточно кратких курсов приема стероидов. Устраните боль. Нестероидные противовоспалительные средства, такие как парацетамол или ибупрофен, обладают более системным действием, поскольку их принимают внутрь. Однако ибупрофен может вызывать затруднение дыхания, особенно у людей с астмой. В состоянии, известном как бронхоспазм, он вызывает сужение дыхательных путей. Поэтому для облегчения синусовой и головной боли в качестве обезболивающего я бы предпочла парацетамол. Покончите с проблемой. Если мы рассматриваем воспаление как главную проблему при синусите и будем исходить из того, что лекарство, имитирующее наше собственное природное противовоспалительное средство, может быть весьма эффективно, давайте задумаемся, есть ли естественные способы повысить противовоспалительные силы нашего организма. Не забудьте, что воспаление – важная реакция на угрозу для нашего здоровья, но иногда, например, при синусите или артрите, такая реакция становится контрпродуктивной. Итак, вашу способность справляться с воспалением должна повысить пища, обладающая противовоспалительными свойствами. Например, противовоспалительное действие оказывают жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе. Можно также использовать куркуму. Есть свидетельства такого ее применения в Индии уже более 4000 лет тому назад и более свежие. 250 год до нашей эры. Данные, что это растение использовали в Южной Азии в основном для лечения отравлений. Сегодня куркума, содержащая куркумин, широко применяется в альтернативной медицине как противовоспалительное средство. Успешность ее использования была подтверждена. За последние 20 лет опубликован ряд научных работ, в которых описан механизм действия этого природного средства как в лаборатории, так и на живом человеке. Ранее я упоминала о роли капсаицина в том, что у вас возникает насморк и, следовательно, в уменьшении заложенности носа. В отличие от ментола, мы воспринимаем эту пряность как согревающая. Какое-то время казалось, что капсаицин в носу можно использовать так же, как и ментол, чтобы заставить мозг думать, будто воздух движется более свободно, чем это происходит на самом деле. В 2015 году Артур Геворгян и его коллеги из Амстердама проанализировали полученные данные и обнаружили, что при использовании капсаицина в качестве средства местного действия достигается некий положительный эффект. Однако исследования не свидетельствуют о динамике объективных показателей, таких как движение воздуха через полость носа или степень воспаления. Поэтому их нельзя воспринимать как прописную истину. Доводя все до ума. Хотя довольно хорошо известно, что при аллергическом и неаллергическом синусите в лечение могут вовлекаться чрезмерно чувствительные сенсорные пути, нам нужны дополнительные доказательства, чтобы увидеть, как и насколько хорошо эти методы воздействия работают. Таким образом, мы каждый раз должны выбирать подходящее средство для конкретного больного. Несмотря на то, что в клинической и научной медицине бытует мнение, что синусовая головная боль – вообще неправильный термин и, возможно, ошибочный диагноз, за которым на самом деле кроется мигрень или головная боль напряжения, опыт людей, страдающих от воспаления пазух, подтверждает, что для них это реальное и специфическое явление. Об этом свидетельствует и наличие других острых симптомов в дополнение к головной боли, и наши знания о том, что происходящее в пазухах лица ощущается как боль в голове. Если и можно спутать синусовую боль с головной болью другого типа, то гораздо более вероятно, что альтернатива здесь – головная боль напряжения, а не мигрень. Объяснение этому будет дано в следующих главах.